Верения осторожно положила ладонь мне на плечо. «Ну как, теперь ты сможешь выйти наружу?» Я задрал голову и глянул на верхнюю преграду из зеркальных нитей, которая отделяла нас от города. Туда мне выход был закрыт. Во-первых, не хотелось демонстрировать силу призрака всем подряд. А во-вторых, я бы все равно не прошел через зеркальную преграду. Магия Сиддарха была самой великой силой, какую я знал, но была у нее и одна уязвимость. Чистые зеркала. Призраки не могли через них проходить. По крайней мере, сиддархи, достигшие даже предпоследнего ранга. Что было при получении последнего наивысшего ранга, я не знал, потому что никто и никогда его не получал, а мне вообще до него сейчас было далеко. В эту минуту мне удалось распечатать для себя некоторые возможности лишь первого ранга из 13, и то не все. Ну и в-третьих, при пробуждении червоточины я уловил крохи чистого эфира, а значит, в этой яме могло быть еще больше, и надо было проверить. «Нет, я отправлюсь дальше в туннель», — ответил я. «Наверх не пойду. Даже если выйду наружу, то тебя вытащить не получится. Зато ты спасешься сам», — сразу возразила Верения. Она не боялась смерти. «Уходи наверх немедленно. Это приказ. Исследовать проснувшуюся червоточину опасно. Лучше найти спящую». Но я сделал ровно наоборот, направился внутрь туннеля. «Приказывать будете любителям сказок Феофана, госпожа Воронина. Не сказок, а сказаний», — бросила мне в спину Верения. «А ты сошел с ума. Червоточина скоро откроется. У тебя нет оружия, и мы не знаем, что там. Ну вот и узнаю». Я подошел к перегородке и внимательно осмотрел, но тыкать в нее камнями и проверять не стал. Был уверен, что это сделает только хуже. Перегородка была живой и выглядела, как мембрана, а значит, могла среагировать на любое воздействие. Лучше ее не тревожить, чтобы не спровоцировать немедленное открытие червоточины, так подсказала интуиция, а она редко меня подводила. Верения подошла и встала рядом, держа кистень наготове, будто снова собиралась двинуть им по моей голове. «Ты всегда такой умный, Бринер. Мы в Ордене ждали тебя не для того, чтобы ты сразу пошел на смерть. Кому нужен мертвец? С каких пор некромантам не нужен мертвец?» Я улыбнулся, чтобы хоть как-то ее успокоить, потому что ситуация все же была паршивая. «Черный юмор тебе не дается», — бросила девушка. «Ты идиот, избранный идиот. Феофан на таком не предупреждал. Она опять меня ненавидела. Ситуация уже давно вышла из-под ее контроля, а это ей не нравилось. Успокойся», — уже серьезно сказал я, приглушая голос. Мой взгляд переместился на ее изящное шипастое оружие. «И держи наготове свою игрушку. И призови собаку. Пусть охраняет. Не все же ей мертвечину жрать». Я подошел ближе к перегородке и приложил костяшки кулаков друг к другу, держа локти параллельно земле. Сила Сиддарха откликнулась сразу, а воля мертвых выдохнула позади меня Верения. «Ты почти невидим». Мое тело стало полупрозрачным, превратившись в призрака. Причем призрачной стала и одежда, а еще оружие и все, что на мне было. Девушка вдруг шагнула ближе и опять достала нож. «Можно, только быстро», — разрешил я, уже понимая, что ей надо. Она приблизила клинок ножа к моей груди и медленно начала пронзать мне тело. Настолько медленно и аккуратно, что я не выдержал, обхватил ладонь Верении вместе с рукоятью ножа и быстро вонзил его себе в грудь до упора. Убедилась? Некромантка подняла на меня глаза. Мы стояли в полумраке туннеля. Обычная девушка из плоти и крови, а рядом – живой призрак. Наши тела почти соприкасались, а из меня еще и нож торчал. Зрелище, конечно, интересное. Хотя, если бы клинок этого ножа был сделан из дерева, то я бы уже кровью истек. Без нужного объема силы мое тело сейчас бы не справилось с такими материями. «Невероятно», — прошептала Верения. Она вынула нож из моей груди и отошла назад. «Значит, тебя невозможно убить, пока ты в таком виде?» Я не ответил, потому что это был сложный вопрос. Тут имелось много нюансов, о которых сейчас не хотелось говорить. Эта некромантка и без того слишком много обо мне узнала. «Ну все, держи наготове оружие», — попрощался я, — «и передавай привет Феофану». Язвить в ответ она не стала. Слишком опасной была ситуация, даже для черного юмора. Да, это случилось. Я коснулся перегородки, хотя не совсем. Это нельзя было назвать касанием, потому что мое живое тело никак не контактировало с объектом из-за состояния призрака. Преграда даже не среагировала на то, что моя ладонь полностью проникла сквозь него. «Алекс, осторожнее», — услышал я позади шепот Верении и полностью шагнул через преграду. Ничего не случилось. Ни вселенского взрыва, ни чьей-то атаки, ни удушья, ни чего-то еще. За живой мембраной был точно такой же туннель, увитый по стенам радужными нитями и уходящий вниз под наклоном, будто нора гигантского червя. Нити источали тусклый свет, хотя в состоянии призрака мое зрение могло отлично видеть и в кромешной темноте. Приготовив кинжал, я осторожно двинулся дальше. Шел бесшумно, мое тело сейчас почти не имело веса, зато в бою могло выдавать огромную мощь удара. Через минуту я увидел, что впереди все заполонил густой молочный туман, ничего не разглядеть. Но мне было плевать, сердце возликовало, забарабанив в груди, и у меня невольно вырвалось. А во, это я удачно зашел. Я шагнул прямо в туман. Стоило его частицам соприкоснуться с моей кожей, как та начала жадно впитывать его, как губка. Это был эфир, кристально, чистый, мать его, эфир, тот, который я так хотел получить хоть откуда-нибудь. Это значило, что мое чутье меня не подвело, и решение проверить туннель было верным. Пока, правда, оставалось неясным, что за источник источает эфир. Зато моему истощенному организму было плевать, откуда что взялось. Он был в эйфории. Тело так резко принялось поглощать магическую энергию, что мне пришлось усесться на пол в особую позу мага, чтобы распределить волну сил и не свалиться в обморок. Правая нога на левое бедро, левая нога на правое, ладони раскрыть и выставить вперед. Это была поза из магической йоги, одна из силовых асан мага Сиддарха. В придачу ее подкрепляла и особая дыхательная техника, она позволяла расширять резерв мага для пополнения силой. Наверняка, странное было зрелище. Человек зашел в опасный и неизвестный туннель, уселся в позу медитации и с умиротворением стал закачивать в себя силу. На самом деле, не с умиротворением. Я каждую секунду был начеку, вслушивался в звуки, считывал движение воздуха, изменения его температуры и собственные реакции. Того, что туннель опасный и неизвестный, даже наличие эфира не меняло. А он, кстати, все не заканчивался. Я ощущал, что меня наполняет все больше энергии, хотя, чтобы насытить мой резерв даже наполовину, не хватило бы и сотни таких запасов. Внезапно туннель вздрогнул. Вдалеке затрещало, а несколько радужных нитей лопнули прямо в стенах. Туман эфира заклубился, собираясь в плотные облака. Я быстро поднялся и начал продвигаться дальше, заодно собирая ладонью эфир, что попадался на пути. Мое тело поглощало магическую энергию жадно и быстро, требуя еще. А темный коридор продолжало слегка потряхивать. Он выбрасывал клубы эфира из стен, потолка и пола, так что мой резерв пополнялся прямо на ходу. Туннель сужался, а эфир в итоге начал заканчиваться. Мое тело вобрало в себя почти все, что тут было. Пройдя около 100 метров вглубь туннеля, я услышал, как в дрожащем коридоре прозвучал гул, далекий рокот чего-то неизвестного. Я остановился. Пришло время попробовать кое-какой базовый навык. На это тратилось много энергии, но эфира во мне сейчас было довольно много, а навык стоил того, особенно когда надо было провести разведку. Да и соскучился я по той технике, которую собирался применить. Я остановился и опустил правую руку вниз, очертил ладонью круг и толкнул воздух вперед. Кольцо с крылатым котом блеснуло, оповещая, что готово к работе. А потом из моей правой ладони вырвался фантом. Призрачный крылатый кот, совсем небольшой и юркий. По классификации призраков он был разведчиком. Этого фантома я получил еще в детстве, и он всегда был со мной. Его звали Абубакар, что значило «благородный». При нашем сращивании он сам придумал себе имя, и я его принял. Хотя от благородства он был далек, как ни одно другое привидение, потому что у него имелось две любимых фразы. Оргазм, ёпты шпили-уили. Привидение обладало паршивым характером. Это был мнительный брюзга, разговаривающий не просто, как сапожник, а как сапожник с юмором ниже пояса, и это не сапоги. Пошлые шуточки, ворчание и закатывание глаз – вечное состояние моего фантома-разведничка. Причем, вечное, не фигура речи. Привидение было навечно ко мне привязано. К тому же он был меркантильным засранцем. Даже во время разведки он всегда искал не только, к чему бы придраться и кого бы склеить, но еще и чем поживиться, а при виде золота у него сносило крышу. А еще он мысленно сочинял любовный роман. Похоже, это была невыносимая тяга к творчеству. Короче говоря, сплошные минусы. Но один плюс перевешивал все, вообще все. В разведке моему фантому не было равных. «Иди, Абубакар», — шепнул я. «Проверь и доложи». «А надо?» — поинтересовался он глубоким утробным басом, будто это не кот, а лев. «Зачем нам эти шпили-уили? И вообще, у меня лапки, если ты не заметил». Он потянулся и выпустил железные когти. Это единственное, что он мог использовать, чтобы воздействовать на окружающий мир. Причем многие фантомы боялись железа, а Абу – нет. Кот втянул когти обратно и скептически глянул на меня, намекая, что лучше бы нам уйти, а не лезть непонятно куда. Абубакар, кстати, даже не удивился новому виду своего хозяина. А, нет, удивился. Оглядев меня, кот закатил прозрачные глаза и вздохнул. «Ну и где твое тело? Зачем ты напялил на себя эту тушку? Малолетний, слабый, тебе подкачаться бы, хозяин. Потом обсудим, Абу», — оборвал я его. «Времени мало, чуешь, туннель трясется. Проверь, что там, и доложи, у тебя минута». Мне и самому хотелось с ним все обсудить, хотя Абубакар вряд ли видел того Каэддина, который выдавал себя за меня. Тот хоть и носил мое кольцо, но из-за вечной печати блокады лишился магии, а значит, не мог призвать фантома. А из этого выходило, что Абубакар последний раз видел меня 100 лет назад, когда мне было 25 и когда я собирался получить последний 13-й ранг. Потом так потом, кот фыркнул, но приказа ослушаться не мог. Лучше бы послушал мою 116-ю главу, там такая постельная сцена, ну просто оргазм, ёопт. Прогудел он и понесся вдоль по туннелю, исчезая на глазах. Я же продолжил исследовать коридор. Туннель потряхивало, мое тело уже не вбирало в себя эфир, потому что не осталось больше ничего. Через полминуты передо мной возник Абубакар. Вид у него был кислый. «Все плохо, хозяин. Золотишка нет, врагов нет, уныло. Но тебе все равно придется делать шпили у или с этим туннелем. Дальше хода нет, точнее есть, но без тебя мне не пройти. Там перегородка, живая, мембрана. Одна, а тебе мало?» Закатил глаза Абубакар. «И дрожь усиливается так, что меня укачивает. И дальше воздух холодный». Он поморщился. «Не советую соваться. Простудимся же, потом сопли будут до колена. Оно нам надо». Я прислушался к звукам в глубине туннеля. «Значит, дальше еще одна перегородка. Ты все тщательно проверил?» Фантом даже выгнулся и зашипел, оскорбившись до глубины души. У него шерсть дыбом встала. «А я похож на того, кто не проверил бы. Ты посмотри в мои честные глаза. Было б золотишко, алмазы там, рубины, изумруды. В конце концов вот это был бы оргазм, а так, зря в разведку сходил. Будет тебе золотишко, Абу. Успеем еще». Я выставил вперед правую руку и призвал разведчика обратно. Фантома вобрало в ладонь, кольцо на пальце блеснуло, ну а я уже соображал, что может быть за следующей перегородкой. Если снова эфир, то это будет сейчас для меня дороже любого золота. Абубакар передал мне несколько картинок из памяти о том, что видел. Я прикрыл глаза, быстро погружаясь в его память. Ничего нового не увидел. Те же стены, увитые радужными нитями, кое-где туманные клубы эфира и тупик в виде живой мембраны, точно такой же, какую я уже проходил. Действительно, уныло. Но это пока. Чутье говорило, что это лишь предбанник к тому, что скрывает этот туннель. С другой стороны, это был хороший предбанник. Я успел неплохо наполнить резерв эфиром, и теперь даже смогу кинжал Троекурова использовать поэффективнее. Пройдя по туннелю дальше, я дособирал последние туманные клубы эфира и уткнулся в тупик, точнее, в перегородку. Она пузырилась, подрагивала, испускала прозрачную слизь. Здесь было заметно холоднее, чем в начале туннеля, стены и пол продолжало немного трясти, кое-где лопались нити. «Ладно, посмотрим, что дальше», — сказал я себе мысленно, чтобы не нарушать тишину. Моя ладонь коснулась перегородки, медленно прошла сквозь нее, и кожу тут же окатила теплым воздухом. Там, за перегородкой, было что-то другое, не туннель и не эфир. Это ощущалось кожей ладони, движение воздуха действовало на нее иначе, да и чутье Сидарха сложно было обмануть. За мембраной меня ждало открытое пространство, настолько открытое, что по нему гулял ветер. Эпизод 9. Меня сложно было чем-то удивить, но когда я проник через мембрану, то удивился, а очень удивился, потому что увидел перед собой Изборск. Да, это был именно он, город, который остался где-то наверху. Причем вышел я точно там же, где и провалился в червоточину, как раз рядом с пекарней Мефодия. Но сейчас здание стояло целое и невредимое, да и все вокруг было целым. Небольшая площадь, дома, день деньской, поздняя весна, тепло. Единственное отличие, которое сразу бросалось в глаза – пустота. Город будто вымер. Ни людей, ни снующих по улицам аэроптеров, ни городского шума, ни умных дилижансов в небе. да и многих зданий не хватало, а некоторые были другой архитектуры. При внимательном взгляде находилось все больше различий. Как минимум, под ногами была брусчатка, а не асфальт, и у таверны возвышались столбы с кольцами для коновязи, лошадей рядом не было. «Что за чертовщина?» – прошептал я почти беззвучно. Затем обернулся, чтобы посмотреть, как выглядит с этой стороны мембрана, через которую я проник. А выглядела она точно так же, как и с внутренней стороны, только ни за что не держалась, потому что застыла прямо в воздухе. Пришлось снова призвать Абубакара. Это было опасно, ведь если со мной что-то случится, то фантом вряд ли сможет отсюда выбраться. Хотя откуда, отсюда, надо было еще понять. Появившись, крылатый кот тут же проворчал. Какой-то странный городишко оно нам надо. Придется Шпилиуили с ним делать. Шпилиуили тут было только одно, исследовать местность и понять, откуда она вообще тут взялась. То, что это не Изборск, точнее, не тот же самый Изборск, в котором я провалился в червоточину, это было ясно, как день. «Иди, Абу», — обратился я к фантому. «Проверь, сам знаешь, что искать». «Знаю, ёпт», — усмехнулся Абубакар, взмахнув хвостом. «Золото, врагов, оргазмы». Он метнулся по улице и исчез, проникнув сквозь стену ближайшего здания. Я же внимательно огляделся. Сказать, что все это выглядело странным, считай, ничего не сказать. Тревога возникла сама собой, а к ней присоединилось ощущение, что обстановка города знакомая. Я двинулся в сторону пекарни. Она сразу привлекла мое внимание, потому что сильно отличалась от той пекарни, в которой я сегодня так и не отведал малиновый кекс. На здании не было вывески, деревянные перила стояли выкрашенными другой краской, выцвели и потрескались, а занавесок в окне не имелось. Также я заметил, что парк через дорогу выглядит иначе. Деревья выше и развесистее, да и посажены чаще, а кусты не подрезаны уже давно, дорожки заросли сорняками. Высокая башня с часами кое-где потрескалась, а стрелка на часах замерла на одном месте. Я не стал открывать дверь в пекарню, а прошел сквозь стену рядом. С повышением резерва я мог позволить себе не бояться каменной кладки, с деревом проблемы пока оставались. Внутри пекарни все оказалось совсем по-другому. Это вообще была не пекарня, а склад. Деревянные ящики на полках, мешки, пыль, на столике тарелка с надкусанным яблоком, совсем высушенным, газетный кулек с половиной батона, тоже давно почерневшего и высушенного. И тут мой взгляд зацепился за одну деталь. Газета, в которую был завернут батон. Я всмотрелся в строки на пожелтевшей бумаге и нашел дату вверху страницы. 16 мая 1850 год. Что за? Выдохнул я и рванул на улицу, снова проникнув сквозь стену у двери. Часы на башне в парке показывали остановившееся время, 12:40, но ведь это было прошлое, моя эпоха. Именно в тот самый год и в тот самый день я повышал свой последний ранг. Ту дату забыть невозможно. 16 мая 1850 года. Вдруг я заметил мелькнувшую тень в переулке. Человек, или Лювин, или другая раса, со спины сразу не поймешь. Мужчина в разорванном костюме извозчика, извозчика моих времен, шел медленно и как-то неестественно, немного прихрамывая на одну сторону. Магия в нем зашкаливала, будто он весь пропитался чистым эфиром, даже чересчур. Эфир из него буквально сочился белым паром и даже капал густым конденсатом. Незнакомец заметил меня уже через несколько секунд. Хоть сейчас я и находился в состоянии призрака, но все равно был видимым. Полная прозрачность мне пока была недоступна из-за недостаточной силы. Человек резко повернулся в мою сторону. И это был не человек, уже нет. Это было нечто мутировавшее из-за переизбытка эфира. Лицо обросло бледными полипами, будто грибами, рот с торчащими клыками кривился в оскале, глаза запали внутрь, осталось только белое свечение, с подбородка капала молочного цвета слизь. «Ха-ха-ха-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр», утробно прорычало существо, опустилась на четвереньки и бросилась на меня, да так быстро, будто он чемпион бега на четвереньках. Я молниеносно приготовил кинжал. Теперь, немного наполнившись эфиром, я мог применить уже больше эктоплазмы и увеличить клинок оружия, сделав из кинжала меч, и совсем непростой меч. Пока тварь неслась на меня, мой клинок обрастал серебристым полупрозрачным слоем, удлинялся и укреплялся. Ну а как только безобразное нечто приблизилось, рыча и брызгая слизью, я рубанул его по шее, отсекая голову, как бритвой. Рубанул без сомнения и мыслей о том, что когда-то это существо было человеком. Не знаю, что именно с ним случилось, но теперь оно стало монстром. И стоило мне убить мутанта, как его уродливое тело исторгло клубы чистого эфира прямо из пор кожи. Совсем немного. Видимо, это были остатки того, что уже не смогло удержаться в его теле от переизбытка. Моя кожа тут же впитала в себя эфир. Да, из тела мертвеца-мутанта, но мне было сейчас не до брезгливости. Внезапно за спиной я услышала Абубакара. «Враги, Йоопт, враги, хозяин, берегись, очень своевременно. Где ж этот засранец был полминуты назад, когда меня атаковали? Голову бы ему оторвать, да только она прозрачная. Они меня заметили. Продолжать орать фантом. Куда-куда катится мир, даже унося ноги от врагов, он умудрялся прямо на лету ворчать насчет неправильного мироустройства. Абубакар отправил мне фрагменты из того, что видел, а видел он целую толпу мутировавших существ, бывших людей. Те неслись по улице, как раз со стороны мануфактуры севера, точнее, оттуда, где она должна быть, но там вывески тоже не имелось. Я развернулся и приготовился встретить все, что меня атакует. Для моего уровня силы, даже первого ранга, это были мелкие враги, но если их будет слишком много, то мне не поздоровится. Абубакар завис над моей головой и заверещал, подняв шерсть на загривке. «Вали их, хозяин, мочи и, сделай им шпили у-у-и-и». Не успел он закончить фразу, как из-за поворота появилась бегущая толпа. Кто на четвереньках, кто на двух ногах, кто-то вообще полз позади всех, но упорно стремился в мою сторону. Порванная и грязная одежда на них была из моего прошлого, длинные платья и модные в то время сюртуки. Мутанты чуяли меня и Абу, но не как хищники чувствуют жертву, а как церберы, которые что-то стерегут. Ими двигал не инстинкт сожрать, а инстинкт уничтожить захватчика и возможного вора. А значит, они что-то охраняли, и то, что они охраняли, имело ценность. Я приготовил меч и ринулся вперед. «Абу, ищи то, что они охраняют», — рявкнул я на бегу. «Живо! Есть мой царас!» Абубакар отдал мне честь мохнатой лапой. Он почуял, что сейчас лучше не ворчать и не спрашивать, оно нам надо. Поэтому моментально полетел вдоль по улице и юркнул сквозь стену здания. Ну а на меня набросилась толпа тварей. Меч с эктоплазмой тут же пошел в дело. Клинок легко срезал головы мутантов, сочащихся эфиром, который я тут же впитывал. Тело наполнялось магической энергией и сразу тратило ее на бой и снова пополнялось, и снова тратила. Моя рука отлично помнила, как это, когда враги наваливаются скопом, со всех сторон, рычат, брызгают кровью, визжат, умирают, хрипят и падают в судорогах. Эктоплазма еле слышно потрескивала на клинке, и этот приятный звук напомнил мне о моем прошлом, о том, кем я являюсь на самом деле. Гидеон Каэт Динбринер вступил в бой, пусть даже в слабом теле и без наивысшего ранга. Клинок резал и рубил твари, а мое сердце колотилось от счастья. Да, я вернулся. Память снова наполняла меня гордостью за мой великий род, за моих отца и мать, за моих легендарных предков, которых сегодня недостойно забыли. Раньше меня хоть и считали самым молодым и самым сильным сидархом в истории, но именно мой отец помог мне убить одного из главных врагов северного приграничья во время сражения с горными некромантами Хибин. Его звали Волод Чернобог. Да, я все-таки вспомнил о нем. От одного имени Волод многие наши солдаты вздрагивали в нервном ознобе. Это был сильный и хитрый враг, с целой армией верных последователей. Древний маг пути Эма, то есть крови. Он никогда не сражался сам, избегал прямого боя, зато сотнями отправлял своих приспешников. Наши войска на северо-западной границе долго противостояли Волоту, не жалея сил. Но именно мой отец разгромил тогда сильнейшие отряды его самых верных воинов, горных некромантов. Это случилось на берегу Умбазера. Отец обрушил на них все свои силы и дал мне возможность для решающего удара. Я прорвался через охрану Волота и вступил с ним в бой. А с Сидархом такой силы он не справился. После тяжелого боя я отрубил чернобородую голову Волоту, используя всю силу своего пути, которую имел на тот момент, а это целых 11 рангов. Это был 1844 год. Армия горных некромантов Волота была разгромлена, а недобитки скрылись прямо в озере, так и не появившись на другом берегу. И кстати, ведьма с вороньим крылом встретилась мне как раз у подножия Хибин. Она служила Волоту, создавала для него сотни мертвых некроголимов, насылала заклятия, поднимала личей, отдавала приказы ведьмам крови, но после гибели своего вождя все же не удержала обороны и попала в плен. Все закончилось нашей победой. Дикие горные некроманты Волота больше не угрожали приграничным землям. Я ликовал вместе с отцом и войсками. Тогда мне не было и 20, но я уже многое повидал и имел ранг выше, чем у отца. Но что бы я ни делал, он никогда не был доволен, не церемонился со мной и не восхвалял. Даже уничтожения Волота ему было недостаточно, чтобы просто похлопать меня по плечу и сказать: «Хорошая работа, сынок, я горжусь тобой». Он всегда был сдержан, даже когда вся граница ликовала. Каэддин, Каэддин. Да, именно тогда мне дали прозвище Каэддин. Спасибо моему верному оруженосцу Банце из африканского племени. Таких, как ты, сильных и неуловимых, у нас называют рожденными на закате, сказал он мне тогда у костра. Они как тени, ускользают от солнца и ночи. Они везде. А ты еще и Максидарх, то есть призрак. Так будь же призраком, рожденным на закате. Тогда его услышали солдаты. Они и распространили это имя. Так я стал Гидеоном Каэддином Бринером. На тот момент мой отец был самым известным царосом из 200 имперских царосов, суровый правитель северо-западных земель, безжалостный воин и жестокий отец, но я все равно любил его и уважал за то, что он был предан государству до последнего вздоха. Он имел 10-й ранг Сидарха, а я 11-й. Для всех это был предел, потому что если Сидарх решался на получение 12-го ранга, то это значило, что ему придется получать и самый высший, 13-й. По закону силы, на это у него имелся всего один год, иначе Сидарх умрет. Именно поэтому никто не качался до 12-го ранга, даже мой отец. Ему хватало и 10-го. Ну а я так и не остановился на пределе. В 24 года я получил 12-й ранг. Это был большой риск, и отец чуть не пришиб меня тогда. Он был в бешенстве. Наверное, это его и подкосило. Незадолго до его смерти, когда мне почти исполнилось 25, я сказал ему, что скоро отправлюсь получать свой последний 13-й ранг, а через неделю отец умер. Шел 1850-й краткий год, апрель. В мае я должен был стать новым царосом северо-запада, и после похорон отца готовился к приему у императора. К нему я хотел отправиться как Сидарх с 13-м рангом. В тот день весь северо-запад замер в ожидании моего повышения. Ту дату я запомнил навсегда. 16 мая 1850 года. Я стоял в зале Сидархов, в своем особняке на Белом озере, чтобы наконец исполнить то, к чему так долго шел, но что-то произошло, что-то страшное, чего я даже не помню и пока не знаю. И вот я здесь, возрожденный, без 13-го ранга, который предстоит еще получить, потому что другого варианта у меня нет. Да, я здесь, в непонятной червоточине, в непонятном месте, сражаюсь с непонятными врагами. Но ведь сражаюсь. А значит, у меня есть еще силы бороться за честь своей семьи и за собственную жизнь. Я рубанул последнюю тварь мечом. Эктоплазма опять приятно затрещала, соприкоснувшись с телом врага и его кровью. «Хозяин!» — услышал я оклик Абабукара за спиной. Он еле сдерживал панику и восторг одновременно. «Хозяин! Я нашел то, что они охраняют. Там такой оргазм!» Абубакар появился совсем с другой стороны, со стороны парка. «Там!» — он показал лапой себе за спину. «Скорее туда!» В сознание мне моментально прилетела картинка из его памяти. Посреди парка, в зарослях, рядом с неработающим фонтаном, прямо в воздухе зависла крупная матовая сфера. Она источала белый пар и медленно вращалась вокруг своей оси. Вид этой сферы заставил мое сердце пропустить удар. Это было не что иное, как сердце силы, источник чистого эфира. Именно такие источники и были распространены по всему миру в мое время. Чаще всего их размещали на горах, создавая вокруг них храмы и места для медитаций, чтобы маги приходили пополнять силу у источника. И именно такое сердце силы под номером 380 имелось на горе около Изборска. Но сказать точно, ее ли нашел Абубакар, я бы сейчас не смог, пока не увижу лично и не подойду близко. Все сердца имели одинаковый вид, но отличались по мощности. Всего в мире их было 500. Существовала даже легенда, как эти сердца появились в нашем мире. Но самое главное, говорят, они исчезли в тот же день, когда я получал последний ранг. 16 мая 1850 года. Там еще кое-что, добавил нехотя Абубакар, подлетая ко мне. Другая картинка из его памяти вспыхнула в моем сознании. В зарослях рядом с источником прятался монстр. И это был не какой-нибудь мутант, которых я уже прикончил. Это была крупная мутировавшая тварь, похожая на пса породы западный островной бульдог, очень популярный в мое время, только уродливый и размером с медведя. Его почерневший язык порой высовывался из пасти и впитывал эфир, который распространяло вокруг себя сердце силы. Мутант из нее и питался, хотя не только из нее. Вокруг него по зарослям были раскиданы обглоданные кости, и я нисколько не сомневался, что они принадлежат тем несчастным лошадям, которых не было у коновязи. Из-за переизбытка эфира обычный домашний пес мутировал до кровожадного монстра. Это все, что я успел увидеть из памяти Абубакара. Потом мне было уже не до разглядывания картинок. Со всех сторон ко мне сбегались обезумевшие от эфира люди-мутанты. Они чуяли меня, как чужака. И я еще раз убедился, что одежда на них та самая, из моего далекого прошлого, будто меня перекинуло в старый Изборск, но только в жуткий его аналог. И снова в дело пошел кинжал Троекурова, превратившийся в меч с эктоплазмой. Я уже понимал, что пока не уничтожу здесь всех мутантов, от меня не отстанут. Оставался один вопрос, сколько у меня на это времени. Порой я ощущал, как под ногами дрожит брусчатка, здания трещат, а деревья в парке шумят кронами от земной тряски. Мочи их, да, подзадоривал меня Абубакар, бесшумно махая крыльями над моей головой. Сделай им шпили, Уилли. Когда рядом со мной не осталось ни одного мутанта с целой головой, я перескочил кучу трупов и рванул в сторону парка, к источнику. Именно он был сердцем этого странного места, никаких сомнений. Абу полетел следом. Это, кстати, не город, хозяин, пробормотал он надо мной. Точнее, город, но не весь. Это только маленькая часть города, будто отрезанная от остального мира. Я облетел две улицы, парк и площадь. Дальше, граница, которую нам не перейти. Информация была важной, но останавливаться я не стал. Дай картинку границы, велел я фантому прямо на бегу. Только коротко. Лови. Абу показал мне только мгновение из своей памяти, чтобы я понимал, о чем речь, но не слишком отвлекся и не зашибся во время бега. Мне хватило и мгновения, чтобы понять, да, через эту границу я не перейду, даже в состоянии призрака. Она была зеркальной, будто часть Изборска вырвали из бытия и огородили отражающими пластинами до самого неба. «Это купол?» – спросил я у Абу. «Ага, зеркальный купол», – уточнил тот. «А солнечный свет, облака и время года тут будто застыли во времени. Похоже, так и есть», – мысленно согласился я со своим не самым глупым фантомом. Тем временем в парке на меня напали еще с десяток мутантов. Участь их была незавидной, все остались без голов. Я прорывался к источнику, как кровавый дровосек, рубил и рубил бывших людей, застрявших здесь, в этой странной ловушке. Вряд ли эти несчастные были виноваты в том, что стали такими. Постоянный и близкий источник эфира в замкнутой среде сделал из них мутантов, а покинуть место они не могли. Часть города будто выхватила из времени и пространства, замуровала под куполом. «Хозяин, берегись, справа!» – завопил Абубакар. В ту же секунду из кустов выскочил тот самый пес-мутант, огромная тварь с приплюснутым носом, длинными клыками и когтями. Капая белой слюной из пасти и порыкивая, он приподнялся на задние лапы, ну точно как медведь, и пошел на меня. Я использовал всю ловкость Сидарха, что у меня сейчас имелось. Метнулся к заросшей травой парковой скамье, наскочил на нее и оттолкнулся ногой, а потом в прыжке рубанул мечом по голове пса, точно посередине лба. «Ей-ей есть!» – победно заголосил Абу, подлетев выше. «Обожаю, когда ты так делаешь. Оргазм, ёпт!» Встав на ноги и обернувшись, я увидел, что башка пса распалась надвое, а тело, дергаясь в агонии, завалилось навзничь. Высвободившийся эфир из тела монстра, густого молочного цвета, тут же окутал мое тело и впитался без остатка. Я перевел дыхание. Эта псина серьезно мутировала и дала мне максимально много энергии, а это значило, что чем серьезнее и уродливее монстр, тем больше я могу с него получить. От Абубакара прилетела еще пара картинок, чтобы я увидел, откуда еще бегут люди-мутанты. «Это последнее, хозяин», — объявил он, но пока предварительно. «Мне не нравится вон то дерево. Полечу проверю». Пока я принимал бой от еще одной толпы мутировавших уродцев, фантом поднялся к кронам и... «Засада! Хозяин, засада! Тут птицы!» Не успел я уничтожить и половину атакующей меня толпы, как с кроны взлетели сотни птиц-мутантов. Настоящая стая убийца, окрепшие и жуткие на вид воробьи. В то же время с крыши на улице через дорогу сорвались вниз еще и обезображенные мутацией голуби. Абубакар сразу приготовился к драке. Он был, конечно, так себе боец, потому что никогда не считался боевым фантомом, а только разведчиком. Кот мог бить лишь своими железными когтями, орать над головой и посылать мне картинки из памяти, ну еще ворчать, но с птицами он должен был справиться. Кот выпустил когти, расправил крылья и спикировал на стаю подлетающих птиц. В разные стороны полетели перья, крики оглушили округу. Абу бил, рвал воробьев и голубей на части, но при этом не забывал ворчать. «Ненавижу птиц, тшивые комки перьев, не нахватайся от них, блох, хозяин, вонючие гады, от них только помет, загадили тут все». На меня навалились со всех сторон, мутировавшие безумные люди и такие же бешеные птицы. И если бы не состояние призрака, то я б уже сдох, не успев сказать: «Ой, мутанты». Особенно нелегко было убивать мелких плотоядных воробьев. Они хоть и были всего втрое крупнее обычных, зато их размер позволял пробиваться через мою оборону и избегать встречи с мечом. Не всем, но некоторым удавалось. Птичий крик, шум крыльев, рычание людей-мутантов и бубнеж Абубакара – все смешалось вокруг. В лицо мне летели перья, кровь и даже капли густого эфира из перерубленных морд. Мне не хватало щита Сидарха, но пока я не смог бы его создать. Но больше всего мне не хватало волны эктоплазмы, она бы за мгновение уничтожила всех тварей, что меня сейчас атаковали, причем в приличном радиусе. И волну я тоже не мог себе позволить, слишком затратно даже при серьезном пополнении эфира, да и рангом не потяну. Для этого нужен хотя бы третий, а сейчас есть только первый. Пока я добивал толпу людей-мутантов, несколько воробьев и голубей все-таки смогли пробить мою защиту призрака в районе левого плеча. Они выклевали часть моей плоти, настоящей человеческой плоти. Почуяв живую кровь, твари обезумели и кинулись на меня еще неистовее. Несколько птиц я разрубил мечом, превратив их в сноп из перьев и брызг эфира. Одну птицу умудрился поймать левой рукой и раздавить в кулаке, а еще парочку зажал подошвой обрызганного кровью ботинка. От каждого мелкого мутанта мне тоже доставался эфир, совсем чуть-чуть, но я не упускал ни единой возможности для накопления силы. От хруста птичьих костей под моей обувью Абубакар поморщился. «Как неэстетично, хозяин, они же блохастые, ты потом ботинки-то проверь». Закончив, наконец, со всеми мутантами, я перевел дыхание, отряхнул с себя перья и внимательно огляделся, вроде... тихо. Затем посмотрел на Абубакара. «Теперь все, или еще кого-то пропустил?» Он услышал в моем тоне претензию и опустился ниже, к моему лицу. «Глянь в мои честные глаза». Его полупрозрачная кошачья лапа с железными когтями пригладила усы, как расческой. «Разве я похож на того, кто что-то пропустил?» А с воробьями у меня и при жизни отношения не складывались. Мелкие проныры с помойки, от них одна изжога. «Скажи спасибо, что на нас гусеницы не напали или крысы, или мухи. Не верю, что их тут не было, когда произошла мутация всего живого». Вообще-то, этот ворчун был прав. Сейчас можно было ожидать даже нападения мутировавших насекомых, не то что крыс. Но, возможно, они еще не успели настолько измениться, чтобы атаковать того, кто намного опаснее них. Я рубанул по кустам, расчищая себе дорогу к источнику, и направился дальше, пока действительно не увидел его. Сердце силы так и висело в воздухе, источая из себя эфир. Говорят, он никогда не заканчивался, поэтому все верили, что магическую силу можно пополнять в любое время, что она вечна. Но как оказалось, это совсем не так. Источники исчезли, и в этом обвинили меня. Я направился к сердцу и, не сводя с него глаз, попытался определить, тот ли это источник, который когда-то был в Изборске. Но даже если это он, то кто поместил его сюда? Ну не сам же он переместился. По мере приближения, я ощущал, как на меня действует эфир из источника. Тело снова впитывало все, что было вокруг. Я шел и пополнял силы, с большим наслаждением. Шаг еще один, все ближе и ближе. Теперь это был только мой источник. Мой и больше ничей. А значит, появился шанс повысить ранг до последнего. Внезапно сердце силы вздрогнуло. Не успел я остановиться, как оно издало короткий звенящий звук «дзын-энне» и взорвалось изнутри, разлетелось вдребезги, как хрустальный шар. Эпизод 10. Меня швырнуло назад взрывной волной. Тело прошило осколками, мириадами стеклянных крошек и кусочков. Часть из них прошла сквозь меня, но часть порезала тело. Мне не хватило ранга Сидарха, чтобы пропустить через себя столько стекла. «Ах ты мать твою!» Я перевернулся на живот, тут же ощутив, как по призрачному телу засочилась кровь от порезов. Настоящая красная кровь. «Хозяин, хозяин, забеспокоился Абубакар. Подо мной затряслась земля. Стоило источнику взорваться, как все, что тут есть, начало рушиться. Зашатались деревья, потрескалась земля, задрожали здания. Вот теперь надо было уходить. Но меня потянуло к тому месту, где взорвался источник. Не знаю, что я хотел там увидеть. Я даже не понимал, почему сердце силы взорвалось. Неужели из-за того, что я к нему приблизился? «Хозяин!» — заорал мне в спину Абубакар. «Ты куда бежать надо в другую сторону?» Оставляя капли крови на траве, я ринулся к месту взрыва. И чутье меня не подвело. В клубах эфира и стеклянной пыли над землей завис источник, но теперь размером с горошину. Он блестел, как жемчужина, и вращался вокруг своей оси. Сердце силы уменьшилось и больше не источало эфир, будто запечаталось само в себе, и теперь ждало своего часа, чтобы снова стать полноценным. Я ошалело уставился на уменьшенное сердце. Нет, это был совсем не тот источник под номером 380, который имелся когда-то в Изборске. Кажется, этот был менее сильный. Пока я не смог определить, какой именно из 500 сердец вижу перед собой в уменьшенном виде. «Хозяин!» — истерично воззвал Абубакар к моему благоразумию. «Валить надо, а то нас тут шпили-уили». Я быстро протянул руку и взял источник пальцами, холодный и гладкий. Затем положил его во внутренний карман пиджака, тщательно застегнул на молнию и только потом сорвался на бег, в сторону выхода. Все вокруг рушилось. Пару раз я чуть не провалился в разломы, а один раз прямо передо мной рухнула стена здания. Лишь ловкость Сидарха и состояние призрака позволили мне добежать до выхода целым. На бегу я выставил руку в сторону. «Абу, домой!» Фантом моментально скрылся в моей ладони, а через пару секунд я уже проходил через перегородку мембрану. Она так и не открылась. Видимо, всему виной было мое появление. Я забрал источник, лишая червоточину силы, и теперь она работала не так, как обычно. За считанные секунды мне удалось промчаться по туннелю, с мечом наперевес. Впереди меня ждала вторая перегородка мембрана. Она тоже стояла закрытой. А это значило, что оставшаяся за ней некромантка не должна была пострадать. О ней я подумал как раз в тот момент, когда мое полупрозрачное тело проникло через перегородку, а в следующее мгновение увидел, как мне в голову летит изящная гиря на подвесе. Вау! Я успел пригнуться, а гиря пронеслась над моей макушкой так близко, что задела волосы. «Ой, это ты?» — выдохнула Верения. «Эта придурочная меня чуть не зашибла». Опять. Она быстро отошла от растерянности и поспешила добавить едкое. Я ждала монстров и почти не ошиблась. Я выпрямился, бросил взгляд на кистень в ее нежных девичьих руках и пробормотал, переведя дыхание. «Возьми лучше топор, с ним ты лучше смотришься». Она сощурилась, собираясь что-то съязвить, но тут разглядела на мне кровь. «Алекс, ты ранен». Девушка бросилась ко мне, но успела сделать только шаг. Позади меня затрясся туннель. Яма вокруг нас затрещала. Внезапно мембрана-перегородка раздвинулась, а то, что мы увидели за ней, заставило нас замереть от ужаса. Туннель схлопывался. Стены, увитые нитями, сдвигались с грохотом и гулом. Нити скрепляли все в единое целое. Червоточина закрывалась. «Уходим. Шевелись». Я убрал эктоплазму с кинжала и быстро сунул его в ножны, схватил Веринею за руку и рванул наверх, к краю ямы. Прямо на ходу я вышел из состояния призрака и теперь мог не беспокоиться, что кто-то увидит меня Сидархом. «Погоди». Девушка кинулась к сумке с оружием своих товарищей из Ордена и взяла оттуда только топор. Затем снова взяла меня за руку. Причем настолько крепко, что я удивился. Теперь эта мрачная стерва была готова доверить мне свою жизнь целиком и полностью. Она ничего не спрашивала, не перечила и не язвила. Она выполняла все, что я ей говорил. Сказал, держись за меня, она держалась. Сказал, цепляйся за выступы, она цеплялась. Сказал, убери от моего лица свой некроманский топор, она убирала. Так мы и карабкались наверх, пока не добрались до перекрытого выхода. Зеркальная перегородка-крышка, что не давала выбраться из ямы, сейчас дрожала. Ее пластины блестели и текли, будто начали плавиться. Прижимая девушку к себе одной рукой, я стоял на каменном выступе, на отвесной стене и ждал единственного момента, чтобы выбраться. Под нами продолжала схлопываться червоточина. Все тряслось, сыпалось и дрожало, пахло пылью, снизу несло холодом. «Алекс», почти беззвучно прошептала Верения, касаясь холодными губами моего уха и крепко цепляясь за меня. «Ты закрыл червоточину, я не знаю, что именно ты там видел, но ты первый, кто смог закрыть ее, это значит, что ты, она выдохнула мне в ухо, избранный. Феофан был прав. Она даже перед смертью думала про своего Феофана, сектантка хренова. Задрав голову, я продолжал внимательно наблюдать за перегородкой. Та мутнела и покрывалась мелкими трещинами. Если выживем, то допроса нам не избежать, быстро предупредил я. Говори, что ты дала мне, Радонит. У тебя оставалось 3 штуки в кармане фартука, ты все их отдала мне, и ты не знала, что я нарушаю предписание суда, употребляя Радонит. Ты вообще впервые меня видела и не знала, что я Бринер, пока я не представился. Потом ты увидела, что я становлюсь полупрозрачным и что сам от этого в шоке. Все остальное можешь рассказывать как есть. Поняла, она перевела дыхание и крепче ко мне прижалась. Хорошо, я умею правдоподобно врать. Это у вас семейное, прошептал я. Верения не услышала мой едкий комментарий. Внизу, прямо под нами, с грохотом закрывалась червоточина. Нити скрепляли стены ямы, будто сшивая их между собой, трещали и гудели, срастаясь все крепче и приближаясь все быстрее. Выбора у нас было немного. Если не успеем уйти, то останемся замурованными навсегда, будь я хоть 100 раз избранным. И вот когда нити уже начали подбираться к нашим ногам, а холод, гонимый из закрывающейся червоточины, окатил снизу так сильно, что мороз пронесся по коже, зеркальная перегородка наконец треснула и разбилась. Вперед! Я подтолкнул девушку вверх, подсаживая себе на плечи. Она ловко вскарабкалась по мне, а ее короткое платье официантки задралось, открывая мне занимательный вид ягодиц, обтянутых в розовые трусики с сердечками. Ну да, некромантка с топором и в трусиках с сердечками. Но об этом диссонансе я решил не задумываться. Не до этого. Самой девушке тоже было не до этого. Она бы и без трусов наверх полезла. Как, собственно, и я. Мы вскарабкались на край ямы в самые последние секунды закрытия червоточины. Вывалились наверх. Яма за нами полностью схлопнулась, с грохотом и треском объединив края своего кратера, снова раскурочив уже переломанный асфальт и окончательно похоронив несчастную пекарню Мефодия в своей утробе. Все вокруг заполонили густые клубы пыли. «Алексей!» Верения нащупала мое плечо, будто убеждаясь, что я тут, рядом. Ее пальцы скомкали ткань моего пиджака. «Мы живы-живы, Алекс!» В ее голосе я уловил благодарность и восхищение. «А ты надеялась, Кха, умереть и не выйти сегодня на работу?» — выдавил я, закашлившись. Она приподнялась и пристально посмотрела на меня, вся в пыли и грязи. К ней снова вернулась холодная надменность. «Ладно, уже не такая холодная. Оставь черный юмор некромантам, Бринер. Ты безнадежен. Это все, что мы успели друг другу сказать». Пыль немного осела и открыла грандиозную картину. Маленькую площадь и ближайшие улицы заполонили военные, готовые отразить атаку неизвестных врагов из червоточины. И теперь вся эта армия была не просто в шоке. На ошеломленных лицах читалось однозначное. Это же Бринер, сын тех, кто открыл червоточины. Но теперь он закрыл одну из них. Все оружие, что имелось сейчас у военных, было направлено на нас, меня и Веринию. И тут нас ждало только 2 варианта. Либо арестуют прямо сейчас, либо убить их. Это мутанты, выкрикнул кто-то. Так торопливо выкрикнул, будто боялся не успеть. Но кто именно это был, я не разглядел. Его закрывали ряды военных. Не стрелять. Послышался громкий и рычащий приказ уже с другой стороны. Увести их из зоны. Властный голос прогремел на всю площадь, а потом первые ряды военных расступились, пропуская вперед высокого мужчину из штаб-офицеров. Ни красные кудри, ни розовая кожа, ни 3 коротких рога на лбу, ни родимое пятно во всю щеку не вызывали желания над ним смеяться. Это был представитель нечеловеческой расы, Алювин. И такое не укладывалось в голове. Обычно эти утонченные существа с неосторонны выбирали мирные профессии, в искусстве, образовании и особенно медицине, но никак не в силовых структурах. Это противоречило нежной природе Лювинов. Но этот был явно не из таких. Знаки отличия выдавали в нем бригадира из макартиллерийских войск императорской армии. Как он вообще добрался до такого звания в неродной стране? За особые заслуги? Я окинул взглядом его одежду. Все же за 100 лет и в военной форме кое-что поменялось. К тому же, в мое время вензеля его величества на погонах были бы другими, Энни, что значило бы Николай I. Сейчас же на погонах я заметила 2, это значило Алексей II, так звали нового императора. Пока бригадир и его помощники, кстати, Лювинов среди военных я больше не заметил, направлялись к нам, я еле поднялся и помог встать Веринее. Голова кружилась, раны ныли по всему телу, но я все же поправил на себе грязный и изрезанный осколками пиджак, прикрывая пропитанную кровью рубашку, а сам быстрым взглядом скользнул по толпе военных, выискивая того, кто предложил нас сначала убить, а потом уж разбираться. Он мне был сейчас интереснее бригадира Лювина. Пока нас окружали спецотряды и отводили подальше от закрытой червоточины, наконец появился и тот самый крикун. Он протиснулся между плотных рядов солдат и тоже направился в мою сторону. В дорогом костюме, худой, как палка, брюнет, с крупным орлиным носом и значком на груди. Разглядев его, я внутренне напрягся, это был чиновник из гражданских, статский советник. Что он вообще тут забыл и какое право имел рот открывать там, где командует другой? Бригадир Лювин тем временем подошел ко мне и Веренее. Я не стал его разглядывать слишком уж пристально. Кивнул и представился первым. Бринер Алексей Петрович, ваше высокородие, маг пути Динамис. Веренея прочистила горло и тоже представилась. Воронина Веренея Антоновна, ваше высокородие, пути Рэба. Девушка чуть присела, приветствуя военного. В разорванном и грязном платье официантки это смотрелось не совсем уместно. Видимо, бригадир тоже об этом подумал, поэтому коротким жестом попросил своего помощника накинуть на девушку солдатский китель. Бригадир Скалозуб Глеб Николаевич, маг артиллерийская бригада Его Величества, представился он, глядя на нас обоих быстрыми ястребиными глазами. Я даже удивился, что Лювина с неё стороны зовут Глеб Скалозуб, как будто он местный и здесь родился, и говорил он без акцента. «Что ж, господа», — добавил он, — «скажу честно, это неожиданно. Мы вас уже похоронили. Рады, что вы живы». Естественно, что он не только нас похоронил, но и отлично знал, кто мы такие, а также всю нашу подноготную. Ему давно доложили о том, кто именно свалился в червоточину, но главного он, конечно, знать не мог, а именно, как мы, двое непонятных магов, умудрились закрыть червоточину, и почему она вообще закрылась, а еще, не заразились ли мы чем-нибудь в этой яме или не собираемся ли мутировать, например. Бригадир не стал выяснять это здесь, ну а я внутренне был рад тому, что на площади имелось столько свидетелей, и теперь просто так на допрос под белые рученьки нас не уведешь. На глазах у народа я и Веренея спасли город, и бригадиру приходилось с этим считаться. Его проницательные глаза еще раз осмотрели нас с головы до ног, взгляд остановился на моем кинжале, торчащем из ножен на голени, а потом снова вернулся к моему лицу. «Прошу пока не общаться с прессой, господа». Прозвучало это не как просьба, а как приказ. На его месте я бы тоже ограничил прессу до официальных заявлений. И тут позади Лювина появился тот самый статский советник. «Глеб Николаевич, позвольте уточнить один момент». Голос у советника был холодный, а манеры давали понять, что этот человек не привык торопиться без причины. Значит, причина у него была, чтобы кричать, не разобравшись. «Убить их, это мутанты, и это точно не страх». Бригадир обернулся. «Давайте обсудим позже, господин Стрелецкий. Обстановка не благоволит. Сами понимаете, Степан Натанович». Советник нехотя замолчал, ну а я еще раз окинул его взглядом. Напряжение во мне выросло вдвое. «Значит, это господин Стрелецкий, тот самый вице-губернатор, которого так опасался профессор Троекуров. Все сомнения отпали, когда наши взгляды встретились. Это точно был отец того здоровяка с арены, и он тоже был друидом пути Дендра. Но сейчас ситуацией владел именно бригадир Скалозуб. Он-то и взял все в свои руки. Сейчас вы сдадите свое оружие, которое вам вернут позже, и отправитесь в госпиталь, а далее приглашаю вас, Алексей Петрович, и вашу спутницу, госпожу Воронину, на аудиенцию к генерал-лейтенанту Чекалину. Сегодня, в 6 вечера, не откажите в любезности». Последнюю фразу он сказал по этикету, его просьба даже близко не предполагала отказа, как и любезности. Но все тут понимали, что бринеры – аристократы, хоть и с низким социальным рейтингом, обнищавшие и гонимые. Это значило, что при свидетелях обращаться с ними официальному лицу следует вежливо. А еще все понимали, что встреча с военными должна состояться как можно скорее. Бригадир и так проявлял чудеса терпения, разговаривал уважительно и с достоинством. Оно и понятно, куда эффективнее расположить к себе, чем запугать и заставить. Я даже ощутил некоторое уважение к этому бригадиру, он сориентировался быстро и сделал все правильно, насколько был в полномочиях. Даже вице-губернатору по носу щелкнул, хотя, по сути, они были одного класса чины. «Мои помощники вам все объяснят и сопроводят в госпиталь, добавил Скалозуб. «Ну, а я рад, что все обошлось, очень рад», он кивнул. «Господин Бринер, госпожа Воронина, ждем вас на встречу». Бригадир развернулся и вместе с советником Стрелецким спешно скрылся за рядами военных. Те расходиться пока не собирались. Мало ли, вдруг червоточина еще откроется. Ее ведь вообще впервые закрыли, так что никто не знал, что будет дальше. Даже я не знал, что будет дальше, не то, что все остальные. Я посмотрел вслед удаляющейся спине статского советника, худой и ровной. Никаких сомнений, что его сынок 2 дня назад послал наемников, чтобы прикончить меня в подворотне и взорвать съемный дом семьи Бринер, а потом еще и отправил менталиста упаковать меня в гостинице. Не знаю, участвовал ли в этом его папа, но то, что сегодня на площадь он не зря пришел, это очевидно. Знал ведь, что в червоточину провалился Алексей Бринер, а Стрелецкому надо было убедиться, что я уже не выйду. Но я взял и вышел. И теперь, пополнив силы эфиром, мог уже кое-что противопоставить своим врагам. Советник, будто почуял, что я все еще на него смотрю, и обернулся. Наши взгляды опять встретились. «Алексей!» – тихо окликнула меня Верения. «Надо уходить!» Помощники Скалозуба увели нас с площади к медикам, по пути объясняя, куда и во сколько надо явиться на допрос, ой, на аудиенцию, какой должна быть одежда, этикет и все прочее. Нас, естественно, обыскали, забрали всю одежду, но белая горошина в моем кармане после осмотра не привлекла внимания. Она не источала никакой магии, не была драгоценной и выглядела, как бусина из дешевой бижутерии. Я сказал, что это принадлежит моей 10-летней сестре, а вот кинжал у меня сгребли сразу. Обещали вернуть, хотя я не особо надеялся. Любимого топора Веренею тоже лишили. Все мои порезы на теле вылечили быстро. Спасибо отдельной бригаде лекарей Лювинов. Таких искусных и сильных врачей видеть мне давно не доводилось. Они точно были на своем месте и мастерски владели магией с темным эфиром. Они бы и мертвого подняли, если бы его ждала аудиенция у генерал-лейтенанта Чекалина. На моем лице даже царапин не осталось, будто я никуда и не проваливался. После осмотра, лечения и тщательной проверки всего тела, нам дали наконец отдохнуть в палате, уже в госпитале. Меня и Веренею почти сразу разъединили, но позже позволили встретиться в коридоре. Ни родственников, ни кого-то еще к нам не пускали. При этом почти всегда рядом находились сопровождающие из военных. Я и Верения при них ни слова друг другу не сказали о том, что конкретно было в червоточине. Только общие фразы, вроде «это ужасно», «не верится», «что мы выбрались» и «что это вообще было». Мы даже обнялись для вида, не крепко и совсем не по-дружески, но с облегчением. Девушка лишь прошептала мне на ухо благодарное «спасибо», ни звука про Сидархов, мертвого князя, сказителя Феофана и передачу силы через амулет некромантки. Верения была не дура и отлично понимала, чем такая правда может обернуться. После подтверждения, что мы не заражены, не мутированы и практически здоровы, нас наконец отпустили, чтобы подготовиться к встрече с генерал-лейтенантом Чекалиным. Отныне мое положение должно было сильно измениться, и этот шанс я упускать не собирался. Но перед этим мне надо было осмыслить все, что произошло в червоточине. На входе из больницы нас встретила толпа журналистов. «Господин Бринер», раздалось на разные голоса. «Господин Бринер, уделите всего минуту». «Господин Бринер», замерцали вспышки камер. Забавно. Буквально пару дней назад все, кому не лень, орали «Смерть Бринеру». А теперь, «Господин Бринер, уделите всего минуту». Пророческое послезавтра перевернуло все с ног на голову, и до его окончания оставалось еще время. Эпизод 11. Журналистов оттеснило оцепление из охраны. Мы спешно прошли к военному экипажу, который подлетел только для того, чтобы увести нас отсюда, подальше от прессы. Пока мы летели до мануфактуры Севера, в моей голове уже зарождалась легенда для генерала о том, как нам удалось закрыть червоточину. Ясное дело, что про мое настоящее имя там не было ни слова, но весь акцент делался на уникальном роде Бринеров. Легенда должна была походить на правду, чтобы не пришлось слишком много врать. Ни мне, ни Веренее. Меня высадили прямо перед дверями магазина Троекурова, а Верения жила в другом районе города, поэтому экипаж отправился дальше. Я уж понадеялся, что меня наконец-то оставит в покое хотя бы на пару часов, ровно до встречи с генерал-майором Чекалиным. Но нет.